и полон прекрасных неразгаданных тайн. И вполне возможно, что вам вдруг захочется писать стихи, хотя шумным днем вам, человеку занятому и рациональному, такое просто не пришло бы в голову. Все справедливо, ведь Анютины глазки – цветок романтиков, цветок, способный в одну ночь превратить бизнесмена в поэта, бухгалтера в мечтателя, циника в романтика. В средневековье этот цветок окружала некая таинственность, и в одном из монастырей тропистов на стене было огромное изображение цветка с мертвой головой в центре и надписью «Моменто мори» – «Помни о смерти». А возможно, по этой же причине в Северной Франции белые Анютины глазки считают символом смерти и никогда не дарят. С другой стороны, влюбленные в знак верности дарили друг другу свои портреты, вписанные в центр изображения этого цветка. А в Польше цветок называют «братки» и вручает на память в знак очень большого расположения. А девушка этот цветок дарит только своему жениху. Анютиным глазкам с древних времен приписывается свойство привораживать любовь. Для этого человека, которого надо приворожить, следует застать во время сна, обрызгать его веки соком Анютиных глазок и встать перед ним в то время, когда он проснется. Французские девушки крутили цветок за цветоножку, чтобы узнать, где живет их суженый, приговаривая: «Думай хорошенько, в той стороне, где ты остановишься, будет и мой суженый». В Англии в Валентинов день 14 февраля каждого года эти цветы посылают влюбленные. Девушки ждут этого дня, чтобы открыть свое сердце, молодые люди, чтобы предложить руку и сердце. Иногда посылают просто засушенный цветок с именем. Этого вполне достаточно. В Англии этот цветок стали называть «Hearts Ace» – «Услада сердца». Однако, говоря о цветке, мы говорим вовсе не о тех бархатистых крупных анютиных глазках, которые известны нынче, а о диком растении со скромными лиловыми или желтыми цветками. Первая попытка сделать их садовыми была предпринята в XVI веке в садах принца Вильгельма Гессен-Кассельского. В Англии в конце XVIII века были выведены сорта «Фауст» – совершенно черный цветок, «Маргарита» – светло-голубой, «Мефистофель» – винно-красный. Усилия садоводов сосредоточились на получении махровых и сильно пахнущих цветов, ибо единственное, чего не доставало прелестному цветку, так это запаха. А в это же время в Америке, в Портленде, штат Орегон, садоводы силились увеличить размер цветка и достигли успеха. Он стал 10-12 сантиметров в диаметре. Они поставили перед собой новую задачу – добиться, чтобы цветок стал размером с подсолнух. Почти все крупные цветы получались красного колера, а желтые и белые не достигали значительной величины. Анютины глазки размножаются семенами, из которых выращивается рассада, а затем к осени их пересаживают на постоянное место. Семена сеют в июне-июле. Зацветут растения следующей весной. Эти невысокие цветы красиво смотрятся на балконе. Наиболее подходящая для них питательная смесь состоит из перепревшего навоза, листовой земли, огородной земли, торфа, песка. Соотношение 2:2, к 1, к 1 и к 1. Прежде чем заполнить ящики землей, закройте водосточное отверстие черепками выпуклой частью вверх. Поверхность земли должна быть на 2 см ниже ящика, чтобы поливная вода не переливалась через край. Однако в последние годы самым популярным видом стала